Глава шестая. Выжимая из Феррари максимум, Ник мчался по пустынной дороге, ведущей к северо-западной оконечности Крита. Большую часть времени он проводил в Штатах, а когда прилетал на Крит, то жил на своей вилле, а не на острове, который в детстве был его домом. У него были причины избегать посещения острова. Лили, в отличие от него, не скрывала радости от поездки. Она ждала Ника на улице. Возле ее ног стояла сумка. Как только она села в машину, со скоростью пулеметной очереди посыпались вопросы. «Эта свадьба будет похожа на ту, какая была в моей большой греческой свадьбе?» «Мне очень понравился этот фильм. А танцы будут? Нас в Британии научили танцевать каламатианос». Она принялась напевать себе под нос. И Ник бросил на нее утомленный взгляд. «Ты когда-нибудь бываешь не в настроении? Хочешь, чтобы я стала унылым облаком? А я-то думала, что должна быть солнечным лучом, разгоняющим твои тучи». Он невольно улыбнулся. «А ты способна быть унылым облаком?» «Я человек. У меня, как и у всех, случаются подъемы и спады. Расскажи про свой последний спад». «Нет, я расплачусь. Ты высадишь меня из машины, и меня до смерти заклюют сарычи». Лили улыбнулась. «А сейчас тебе надлежит заверить меня, что ты не собираешься меня высаживать и что на Крите сарычей нет». «Есть! На Крите богатый животный мир!» Ник сбросил скорость, приблизившись к узкому участку дороги. «Но я не высажу тебя на обочине. Хотелось бы подумать, что это объясняется твоей врожденной добротой. Но, увы, ты просто не желаешь оказаться на этой свадьбе один. Ты права, мотивы моего поведения почти всегда корыстны. Я люблю свадьбы. Даже если ты не знаешь людей, которые вступают в брак, они мне нравятся в принципе. Прекрасно, что твой отец снова женится. Ничего прекрасного в этом нет. Главное не то, как ты к этому относишься, а то, что твой отец думает по этому поводу». Мягко, но настойчиво сказала Лили. «Он считает, что это хорошая мысль. Для справки, это многое говорит о человеке, который снова готов вступить в брак». «Так и есть». Ник надавил на газ, и машина с глухим ревом понеслась вперед. «Это говорит о том, что человек не извлек опыта из предыдущих ошибок. Я смотрю на вещи иначе». Волосы развивались вокруг ее лица. «Я считаю это проявлением оптимизма». Ник покачал головой. «Лили, как тебе удалось выжить в этом мире? Как тебя не сожрали заживо бесчестные люди, желающие поживиться за твой счет?» «Мне много раз причиняли боль. Это меня не удивляет. Моя вера в людей непоколебима. К тому же, если я отступлюсь от своих взглядов, мне придется признать, что любви не существует. От этого можно впасть в депрессию». Для Ника отсутствие любви было фактом. «Определенно, ты идеальная свадебная гостья». «Твой цинизм меня удручает. Твой оптимизм внушает серьезные опасения. Тем не менее, я предпочитаю быть оптимисткой. Я не из тех, кто считает, что непростое прошлое обязательно означает непростое будущее. «У тебя было непростое прошлое?» Она пожала плечами. «Мне не везло. Я всем мешала. Я так и не встретила свою семью. Но это не значит, что хороших семей нет». «Твое детство не заставило тебя пересмотреть отношение к жизни? Твой мужчина лгал тебе и своей жене, и это не отвратило тебя от серьезных отношений?» «Я не делаю выводов, основываясь на единичном случае», – нахмурилась Лили. Ник поступал именно так, а потому промолчал. «Ты рассержен и раздражен, поскольку не хочешь ехать на свадьбу. Но причин вымещать это на мне у тебя нет». «Ты права. Извини». «Принято. Перестань относиться к свадьбе скептически и прими выбор отца». Дорога свернула к пристани. «Мне сложно принять его, так как я уверен, что это ошибка. Это все равно, что видеть, как кто-то на полной скорости несется к кирпичной стене и не пытаться это предотвратить». «Ты не знаешь, что это ошибка», – спокойно возразила Лили. «Но даже если и так, он взрослый, и ему позволено принимать собственные решения. А теперь улыбнись». Ник заглушил двигатель и взглянул на нее. Ее голубые глаза напомнили ему о весенних цветах, что растут высоко в горах. «Я не буду притворяться, что доволен, но обещаю не портить торжество. Если не будешь улыбаться, то испортишь. Бедная Диандра взглянет на тебя, поймет, что не хочет становиться частью вашей семьи, и этим разобьет сердце твоему отцу». «Бедная Диандра недолго будет бедной, поэтому вряд ли моя хмурая физиономия заставит ее сказать «нет» у алтаря». Глаза Лили расширились. «Ты думаешь, что ей нужны его деньги?» «Понятия не имею, но я буду идиотом, если не предположу и такой вариант. Он умопомрачительно богат. Она – его бывший повар. Какое отношение к этому имеет ее профессия? Когда речь заходит о любви, дело в людях, а не в их занятиях. Почему ты все сводишь к деньгам? Твой отец рассказал мне Диандре. После того, как прошлой зимой Келли уехала, он заболел гриппом. Я посочувствовала ему, потому что тоже переболела гриппом и надеюсь больше не заболеть. В общем, Диандра ухаживала за ним. Именно она позвонила доктору. Разве это не добрый поступок?» «Оппортунистический подход. Если ты продолжишь думать так, то умрешь в одиночестве. Она приготовила ему мусаку по особому рецепту. Мне нравится, что ему все равно, кем она работала». «Ему не должно быть все равно. От этого брака она здорово выиграет». «Это ужасно!» «Наконец-то мы в чем-то согласны». «Ужасен твой подход, а не свадьба. Ты не только циник, но и сноб». Ник сделал глубокий вдох. «Я смотрю на вещи реалистично». «Не все имеет цену, Ник. В жизни есть вещи важнее денег. Твой отец пытается создать семью. Я думаю, что это здорово». Лили отстегнула ремень безопасности. «Мне лучше выйти, пока ты не заразил меня цинизмом». отец совершает ту же ошибку, что и ты, Лили. Он путает физическую близость с любовью. Щеки Лили стали пунцовыми. Я не путаю. Разве я позволила себе мечтать о будущем после проведенной с тобой ночи? Разве я влюбилась? Ты находишься в маленьком участке моего мозга с надписью «Раз в жизни». Вместе с прыжками с парашютом и полетом на вертолете над Нью-Йорком. Кстати, это было замечательно. Полет на вертолете? Нет, я еще не летала. Я говорю о ночи с тобой. Хотя были моменты, когда я нервничала. Как и во время прыжка с парашюта. Лили криво улыбнулась. Конечно, немного стеснительно смотреть на тебя днем после того, чем мы занимались в темноте. Но я стараюсь об этом не думать. А теперь прекрати меня раздражать. Более того, помолчи немного, не то я убью тебя. Ник не стал уточнять, что в темноте пребывала только она. Он отлично все видел и беззастенчиво пользовался этим. Не осталось ни одного участка тела Лили, которое он не исследовал бы. Он попытался понять, что не так привлекает его. Наверное, то, что она сумела сохранить чистоту в этом порочном мире. Тебя смущает ночь, которую мы провели вместе? Смущало бы, если бы я думала об этом. Но я живу настоящим моментом. Можешь воспользоваться аналогичным подходом к свадьбе. Ты здесь в качестве гостя, и твоя обязанность – улыбаться и выглядеть счастливым. Мы уже на месте? Я не вижу остров. Может, твой отец передумал венчаться там, увидев нависшую над горизонтом черную тучу? Ник оторвал взгляд от ее губ. «Отсюда мы поплывем на катере»,